Было утро вторника, когда нам стало ясно, что-то происходит. Маша и Татьяна не встали к завтраку. Когда их попытались разбудить, выяснилось, что это не получается. «Может быть, чем-то отравились?» – предположила Вика. «Нет», – покачала головой Черный, держа Татьяна за руку. «Уверен, что это сделал Ариман. Нас не смогли найти и решили достать иначе». «Что будем делать?» – спросил Калина. «Надо поговорить с Кротовым. Убедиться, что это действительно проделки его колдуна». Телефонный разговор с Кротовым состоялся после полудня. Чтобы с ним поговорить, Антон и Калина уехали почти за 100 километров, предпочитая подстраховаться. Как и предполагал Антон, виноватым в происходящем оказался именно Ариман. «Вы хорошо спрятались», — сказал Валентин. «Но у меня есть возможность выковырнуть вас даже из той норы, в которую вы залезли. Можете считать, что я вам дал последний шанс. Или вы соглашаетесь работать на меня, или будете умирать друг за другом. Не знаю, сколько еще протянут ваши девчонки, день или два, так что выбор за вами». Вернувшись, сталкеры рассказали нам о разговоре с Кротовым. Впечатление оставалось тягостное. Никто не знал, как выпутаться из этой ситуации. «Надо просто пойти к ним, врубить зуду и всех перестрелять», — предложил Дэн. «Помирать так с музыкой», — задумчиво взглянул на него Калина. «Ну, перебьем мы их всех. И что? Не говоря уже о том, что я вообще против убийств. Это нам ровным счетом ничего не даст. Наоборот, мы подпишем себе смертный приговор. Нас всех тогда обязательно выловят и прикончат». «А сейчас мы в другом положении?» – осведомился Денис. Калина ничего не ответил. Вместо него слово взял Черный. «Воевать против Аримана его же методами бессмысленно. Он сильнее нас всех вместе взятых. Кроме того, я хорошо знаю, что такое колдовство, а потому против всей этой колдовской грязи. Но мы можем попытаться сделать иначе». Он задумчиво посмотрел на Александра. «Как ты думаешь, если я попрошу у Сарины на пару дней ее амулет, она его даст мне?» «Сарина?» Калина удивленно приподнял брови. «Об этом варианте я даже не подумал. Во время последней встречи она сказала, что если еще раз меня увидит, то открутит мне голову. Вообще-то она сказала немного иначе», — усмехнулся Черный. «Но сути дела это не меняет. И именно поэтому я к ней пойду я». «И ты думаешь, что она согласится?» — с сомнением спросил Леонид. «Я полагаю, что это вопрос лишь в цене». «И что ты ей предложишь?» — спросила Ирина. «Зуду», — ответил Черный. Она давно на нее заглядывалась. «А кто такая Сарина?» — не утерпела Вика. «Ведьма одна», — пояснил Черный. «Та же Лара, только в 100 раз хуже. Несносна и капризна, и невероятно могущественна. Говорят, что ей уже несколько сотен лет. Но так это или нет, я не знаю. Хотя выглядит она потрясающе». «Ну хорошо. Даст она тебе свой амулет», — сказал Калина. «И что дальше? Амулет не сможет защитить нас всех». «Верно», — согласился Антон. «Но нам это и не нужно. Я просто надену амулет и брошу Ариману вызов. Догадываешься, что тогда будет?» «Да», — задумчиво ответил Калина. «Это могло бы сработать. Но Ариман не настолько глуп, если ты просто вызовешь его на поединок. Он наверняка почувствует подвох. Ведь для тебя бросать ему вызов – это чистое безумие». «Верно», – поддержала его Ирина. «Надо сделать так, чтобы он сам решил тебя уничтожить. Чтоб его удар был первым». «Можно и так», – согласился Антон. «Но тогда я должен чем-то его разозлить. Так, чтобы он захотел со мной поквитаться». «Думаю, с этим мы что-нибудь придумаем», – медленно произнес Александр. Потом хлопнул Черного по плечу. «Идем, покурим. Заодно и кое-что обсудим». Черный ехал к Сарине, имея документы на чужое имя. Документы, деньги, одежду взяли из скрытого тайника, из тех, что на всякий случай сделали еще пару лет назад. Теперь это себя оправдало. Дорога до Твери заняла несколько часов. Выйдя из автобуса, Антон поймал такси, назвал адрес. 20 минут спустя он уже шел по дорожке к знакомому дому. Вот и он. Весь в цветах, стены затянуты плющом. Все светлое, красивое. Даже не скажешь, что здесь живет ведьма. И вот и она сама. Копается в огородике. Сарина что-то сажала. Опершись о калитку, Черный кое-какое время наблюдал за копающейся в земле девицей. Потом демонстративно покашлял. Только тогда Сарина выпрямилась, откинула со лба прядь рыжих волос. «Ну, надо же!» – произнесла она. Ее нежный бархатный голос буквально вползал в сознание. «Вот уж кого не думала когда-нибудь увидеть. Так это тебя. Привет, Сарина, поздоровался Черный. Выполняешь продовольственную программу? Он кивком указал на грядки. Скорее ращу людские судьбы, таинственно заявила она. Но не будем о моем магическом огородике. С чем пожаловал? Все еще сердишься на нас? Спросил Антон. Какое-то время ведьма задумчиво смотрела на него. Потом вздохнула. Черт с тобой, заходи. Иди в дом, я руки помою. В доме у нее все было по-прежнему. Посторонний человек никогда не догадался бы, что здесь живет ведьма. Все было самым обычным. Светленькие обои, цветочек, диван, два кресла, шкафы, большой телевизор. Раньше здесь был другой, поменьше. Рядом на подоконнике примостился DVD-плеер. На стенах цветы в горшках. В одном из углов гостиной даже нашлось место для иконы. Шкафы были полны книг, самых обычных, не магических. «Так что у тебя там?» – спросила Сарина, зайдя в комнату. «Выкладывай, а то у меня не так много времени». «У нас возникли кое-какие проблемы», – сказал Черный и опустился в кресло. «Ты когда-нибудь слышала об Аримане?» «Это имя взял себе один московский или откуда он, точно не знаю, колдун?» «Ариман», – Сарина нахмурилась. «Сама я с ним не сталкивалась, но слышала краем уха. Говорят, тот еще гаденыш. И что у вас с ним?» «Он работает на одного человека, который требует, чтобы мы тоже работали на него. Мы отказываемся. В итоге этот тип натравил на нас Аримана. Две наши девушки сейчас в коме. Дальше будет только хуже». «Это неприятно», — согласилась ведьма. «И что ты хочешь от меня?» «Дай мне на несколько дней свой амулет», — попросил Антон. «Мой амулет?» — усмехнулась Сарина. «Мальчик, ты не понимаешь, чего ты просишь. Да я его родной маме не дам, не говоря уже тебе». «Что-то подобное я и предполагал», — согласился Черный. «Если ты мне его дашь, повторяю, всего на несколько дней, то я подарю тебе вот это». Он вынул из кармана зуду и положил ее на стол. Глаза ведьмы заинтересованно вспыхнули. «Игрушка, конечно, неплохая», — согласилась она, взяв артефакт. «Но где гарантия, что этот Ариман не убьет тебя, не заберет амулет?» «Гарантии никакой». Несколько секунд Сарина с интересом смотрела на Черного. Потом улыбнулась. «Что мне в тебе нравится, так это то, что ты всегда говоришь правду». Она демонстративно вздохнула. Потом сняла с шеи массивный золотой медальон на кожаном шнурке. «Ладно, бери. Но учти, если ты его потеряешь...» Глаза ведьмы полыхнули огнем. «Я постараюсь его вернуть», — пообещал Черный. «А теперь объясни, пожалуйста, как им правильно пользоваться». Ариман уже давно не нуждался в деньгах. Тем не менее, никогда не упускал случая подзаработать. Именно поэтому, когда Дарья предложил за совершенно пустяковую работу 50 тысяч долларов, он, недолго думая, согласился. Первой просьбой Дарья стало пожелание перекрыть канал восприятия одной молодой и не слишком опытной ясновидящей. Получив ее фотографию, Ариман немного поработал, после чего удовлетворенно хмыкнул. Теперь этой красотке не разглядеть и прыщика на своем лбу. Ему не было равных в России. Да что там в России? Он был уверен, что и в мире не так много тех, кто готов сойти с ним в схватке. Поэтому, уловив как-то вечером повышенное любопытство к своей персоне, он послал мощный удар незваному гостю, после чего удовлетворенно хмыкнул. Его счастье, если выживет. Перемены в руководстве серых он тоже воспринял спокойно. Неважно, кто руководит этими кретинами, лишь бы деньги платил. Плюс давал интересную работу. Если умениями не пользоваться, они атрофируются. И когда Валентин предложил начать уничтожать сталкеров, Ариман воспринял это с удовлетворением. Было ли ему жаль девушек, на которых пал выбор Кротова? Нет. Одну из них он знал. Это оказалась та самая ясновидящая. Второй жертвой стала симпатичная блондинка. Посмотрев фотографию, Ариман решил, что был бы не против потом исцелить ее за соответствующее вознаграждение с ее стороны. Они бы могли очень неплохо провести время. Нужные манипуляции он произвел вечером, между делом, прямо в своем шикарном гостиничном номере. Все это было сущими пустяками и не требовало серьезных затрат сил и времени. Через несколько часов эти красавицы заснут, чтоб уже никогда не проснуться. С каждым днем они будут все больше слабеть и примерно через неделю умрут. Потом будут следующие, те, на кого укажет Валентин. Прошло еще два дня. Ариман выходил из отеля, направляясь на очередную аудиенцию к Валентину. когда у самых дверей столкнулся с черным. «Ну надо же!» – усмехнулся колдун, когда Антон преградил ему путь. «Какие люди!» «Поговорить надо», – заявил черный, спокойно глядя на него. «И о чем же, если не секрет?» Брови колдуна слегка приподнялись. «Я прошу тебя отпустить наших девушек. Давай не будем впутывать их в наши дела». «Нет ничего проще», – согласился Ариман. «Договорись с Валентином, и с ними все будет в порядке. Ты же знаешь, что я не могу этого сделать. Пожалуйста, отпусти девчонок». «Нет, не получится», – покачал головой колдун. «Они принадлежат Кротову. Как он решит, так и будет. Может, все-таки договоримся?» Черный продолжал внимательно смотреть на него. «Сколько тебе заплатил Валентин?» Ариман холодно усмехнулся. «Неужели ты действительно считаешь, что можешь перекупить меня?» «Я на это рассчитываю. Мы можем дать тебе 100 тысяч долларов. Хватит или хочешь поторговаться?» Колдун уже не улыбался. Его взгляд стал тяжелым, по скулам скользили желваки. «И ты смеешь мне это предлагать?» Он угрожающе двинулся на Антона. «Не напирай!» Черный довольно грубовато оттолкнул его. «Это чисто деловое предложение. Все в этом мире продается и покупается, и ты не исключение, так что просто назови свою цену». Поблизости были люди. Если бы не их присутствие, Ариман не отпустил бы этого наглеца просто так. «Ты у меня будешь умирать долго и мучительно», – холодно пообещал он. «Просто запомни это. А теперь прочь с дороги». Едва заметным движением рук он отшвырнул Антона на пару метров и начал спускаться по ступенькам. «Зря!» – вслед ему крикнул черный. «Ты еще пожалеешь об этом, щенок!» Не оборачиваясь, процедил колдун. К резиденции Кротова он добирался на метро. Ариману нравилась людская толчая. Он с чисто профессиональным интересом присматривался к пассажирам. Вот едет девушка, миловидная, русоволосая. Поймав взгляд незнакомки, он приветливо улыбнулся. Но девушка не удостоила его ответной улыбкой. Отвернулась, смотрит в темноту за окном. Гордячка. Таких надо наказывать. Когда она сошла на следующей станции, Ариман уже хорошо представлял ее дальнейшую судьбу. И судьба эта не сулила ей ничего хорошего. Будет боль, будут страдания. И все потому, что не ответила ему взаимностью. На следующей станции он перешел на кольцевую линию. Ему нравилась атмосфера метро. Нравились возможности, которые она ему представляла. И не только ему. Уже в вагоне колдун обратил внимание на неприметную девчушку лет 17. Она делала вид, что читает книгу. На деле же весьма профессионально вампирила. Ее подключения были быстрыми и незаметными. Забрав у очередной жертвы часть энергии, начинающая ведьма тут же выбирала следующую. Аримана это заинтересовало. Потом он намеренно подошел поближе. Знал, что его высокий энергетический уровень не может не заинтересовать эту девчушку. И точно. Вот она потянулась к нему. Ариман уловил щекотку в районе живота. Пора бы показать, кто есть кто. Девчушка внезапно вздрогнула. Книжка выпала у нее из рук. Тут же торопливо подняла ее, посмотрела на колдуна. В ее взгляде появилась озабоченность. Затем, когда их глаза встретились, девушку охватил страх. Ариман смотрел на нее и самодовольно улыбался. Новая станция. Воспользовавшись моментом, юная ведьма попыталась проскользнуть к выходу. «Пошли со мной», — шепнул ей колдун, схватив девушку за руку. «Я могу научить тебя очень многому. Пусти». Девушка попыталась вырваться. «Очень жаль», — тихо сказал Ариман и разжал руку. Девушка выскочила из вагона и торопливо пошла прочь. Колдун следил за ней до тех пор, пока не закрылись двери. Встреча с Кротовым была короткой. Ариман ему рассказал о том, что уже сделано. Упомянул и о встрече с Черным. «Если хотите, он будет мертв, уже сегодня к вечеру», — предложил колдун. Кротов сидел, удобно развалившись в кресле Дария. Он явно пытался выглядеть солидно, но это пока ему не удавалось. «Мне важно не убить их, а заставить работать на меня», — заявил он, выслушав колдуна. «Поэтому пока их не трогай». «Хорошо», — согласился Ариман, — «пусть пока живут». «Я могу идти?» «Да, и держи меня в курсе дела». «Разумеется». Ариман поднялся и направился к двери. Кротов ему откровенно не нравился. В этом человеке не было силы. Его совершенно не за что было уважать. Поэтому Ариман решил расстаться с ним в ближайшее время. Вот разберутся со сталкерами. И можно будет куда-нибудь податься. Выйдя на улицу, он уже знал, куда именно идет. Его ждет Нью-Йорк, поистине замечательный город. Пару лет назад он там неплохо поработал. Теперь, когда все страсти улеглись, может туда вернуться. Спускаясь в метро, Ариман снова вспомнил о той молодой ведьме. Глупышка упустила свой шанс. Рядом с ним она могла бы достичь подлинных высот мастерства. Узнала бы такие тайны, от которых захватывает дух. Но она испугалась и убежала. Он в свое время поступил совсем иначе. Всю оставшуюся дорогу колдун вспоминал годы своего ученичества. Вспомнил и тот день, когда его выгнали из школы. Хотя почему выгнали? Он ушел сам. Просто перерос их уровень. Воспоминания о годах учебы навеяли на него грусть. Впрочем, Ариман тут же постарался ее прогнать. В конце концов, у него есть все, к чему он стремился. Есть сила, есть уважение, есть деньги. И пусть ему завидуют все колдуны мира. В отеле его ждало письмо. Глянув на адрес, Ариман удовлетворенно улыбнулся. Не иначе старый лис Бруно нашел ему интересный заказ. С Бруно они знакомы были уже 6 лет. Старик владел антикварной лавочкой, а по совместительству был весьма неплохим колдуном. Познакомились они случайно. Кто-то перекупил под носом у Аримана очень ценный гримуар. Ариман не любил, когда ему переходили дорогу, поэтому постарался вычислить покупателя. Это оказался Бруно. Ариман нанес ему визит, в итоге старик признал его первенство и отдал рукопись, не забыв, правда, снять с нее копию. С тех пор у них установились неплохие отношения. В частности, Бруно иногда подыскивал Ариману выгодных клиентов. Письмо Ариман собирался прочитать в номере. Поднялся на второй этаж, открыл дверь. И сразу же понял, что в его номере кто-то побывал. Это была явно не горничная. Стоя среди комнаты, колдун попытался понять, кто именно побывал здесь в его отсутствие, а главное зачем. Ощущение чужака было очень слабым. Это говорило о том, что незнакомец владел азами магического искусства и не забыл стереть следы своего присутствия. Будь на месте Аримана кто-то другой, это наверняка бы сработало, но с ним этот номер не пройдет. Через минуту колдун уже знал, что в номере побывал мужчина. Почему-то сразу вспомнился Черный. Еще раз проанализировав свои ощущения, Ариман сжал кулаки. «Все правильно». «И что же тебе здесь было нужно?» – пробормотал он и начал детальный осмотр комнат. Ответ на свой вопрос он нашел в спальне. Взял электробритву и понял, что она побывала в руках Черного. Внимательно исследовав бритву, Ариман холодно усмехнулся. Все встало на свои места. Не имея возможности договориться, Антон решил прибегнуть к банальному колдовству. Для того и вычистил бритву столь тщательно. Эти волоски будут использованы при изготовлении воскового вольта. Смешно. Неужели Черный и в самом деле надеется одолеть его столь примитивным способом? «Ты еще глупее, чем я думал», – медленно произнес Ариман. По его скулам скользились желваки. Если бы не данное Валентину обещание, Ариман стер бы Черного в порошок. Но пока этот щенок должен жить. Вздохнув, колдун сел в кресло и распечатал письмо. Как он и предполагал, Бруно предлагал очередную работу. Работу интересную. Через 2 недели в Лондоне состоятся переговоры 2 крупных промышленных корпораций. Заказчик предлагал $1 миллион за оказание помощи. Нужно было заключить контракт на выгодных для него условиях. Деньги никогда не бывают лишними. Подумав, Ариман решил согласиться. Да и Москва ему уже порядком осточертела. Утро он встретил в самом хорошем расположении духа. Умывшись, оделся и отправился завтракать в соседний ресторанчик. И снова, едва выйдя из отеля, столкнулся с Черным. «Опять ты?» – несколько спросил, сколько констатировал колдун. «Я», – кивнул Черный. «Хотел поинтересоваться. Может, ты все-таки передумал?» «Все мои договоренности с Валентином остаются в силе», – спокойно ответил колдун. «Очень жаль», – вздохнул Антон. «В таком случае мне придется тебя убить». Несколько секунд Ариман с интересом смотрел на него, потом усмехнулся. «Ты самый большой идиот из всех, кого я встречал», – произнес он. «Ну давай, выкладывай, что там у тебя? Я же вижу, что ты пришел не с пустыми руками. Что у тебя там? Пистолет за пазухой? Давай, попытайся меня застрелить. Это будет интересно». «Я не собираюсь в тебя стрелять», – ответил Черный. «Сегодня ровно в полночь я вызываю тебя на поединок. До утра один из нас умрет». «Ой, дурак», – колдун покачал головой. «Ты хоть понимаешь, с кем связываешься?» Лучше беги к Валентину и не глядя принимай все его условия. Это мой тебе совет. То есть ты испугался и отказываешься?» «Вот болван», — произнес Ариман. Его губы уже не улыбались. «Можешь считать, что ты напросился. Иди, и не забудь помолиться. Ровно в полночь я размажу тебя по стенке». «Договорились», — ответил Черный. Повернулся и пошел. «Щенок». Ариман неприязненно посмотрел ему вслед. «Хоть бы понимал, во что ввязывается».